Глава третья. В новый дом. Но наступил и для него долгожданный для всякого мальчишки день, когда навсегда расстаешься с докучной женской опекой. День этот носил название «Пасагов» и превращал мальчика из чада, ребенка, жившего под присмотром женщин, в отрока под призором родичей мужчин. Большие отцовы руки подхватили Медшу. Он уже знал, что его так зовут, подмышки, поверх теплого кожуха, подняв зимний морозный воздух. Смотреть собрались жители всех домов городца. За спиной отца стоял дед, рядом дядьки, за их спинами – женщины и младшие. Пар клубился перед лицами. Женщины зачем-то терли глаза. У матери шевелились губы, с морозным парком выдыхая слова. «Впереди чада моего, Мечиславушки, красное солнце. Позади чада моего, Мечиславушки, млад ясен месяц. По бокам частые звезды идут, хранят, берегут». У ворот города стояло 7 чужаков. Старший был сверстником отца. Младшему по виду было лет 12-13. Были они при копьях, с широкими, с перекладиной у основания, рожными. У поясов знакомо торчали из кожаных числов вниз топорища чеканов, вверх – рукояти ножей. За плечами топорщились рога луков и о хвосте стрел в тулах. Отец усадил его в седло, наказавшемся огромном крепыше коньке. В голове перепуганными птахами взвивались обрывки наставлений воинов юнцам, как держаться на коне, и успокоились. Стиснул бедра, вцепился ручонками в узду. За спиной звонко шлепнула по крупу конька отцовская ладонь, и мышастая, по-зимнему лохматый крепыш стронулся с места, прибавляя и прибавляя шаг. Маленький всадник сильнее тянул правой рукой вправо. Посолонь шел по двору на тряской, размеренной грудью и конек. Круг. Другой. Собаки помоложе сорвались за коньком в молчаливую побежку, словно готовясь подхватить молодого хозяина. Быть тому, случится все же выпасть из седла, а на половине третьего чужая рука перехватила узду, останавливая конский бег. Мышастый тряхнул недовольно гривой, фыркнул, но больше ничем беспокойства не проявил. Для него это был уже не первый раз. А вот садник из-под опушки шапки глянул на чужаков неласково. Когда старший протянул руки снять с седла, оглянулся через плечо на отца, соглашаться или драться. Отец оказался ближе, чем думалось. Уже шел к ним через двор, перехватив взгляд сына, успокаивающе кивнул, и тот без особой радости, но все же позволил чужому снять себя с коня. Хмурился. В воздухе нетерпеливо помотал пошевнями, чтоб поскорее опустили на землю. Звук вставших в снег ног перекрывали шаги подходящего отца и его голос. «Вот, Митша, тебе теперь отец, дядья да братья. Он нам сосед, матери твой брат, а тебе вуй, и будет теперь тебе вместо отца». Потом отец нагнулся, рукою, обмотанной краем плаща, подхватив ладонь Мечислава, протянул ее чужаку. «Даю тебе мальца. Вождь кроме гость, сын дива гостя из Хатигощ, вернешь воина или вовсе не вернешь». «Так и будет», — согласился тот, принимая руку Мечислава так же, из полу в полу. «Случись в городце человек со стороны, чего случиться, конечно, не могло. Он сказал бы, что Шурин и зять похожи друг на друга, не считая мелких отличий. А так оба высокие, узколицые, с длинным черепом под светло-русыми, коротко стриженными волосами, усатые. Мечислав же только эти отличия и видел. У отца был прямой крепкий нос, у вуя, кроме гостя, по всему был потоньше, с легкой горбинкой, как у стоявших тут же его сородичей, пока чей-то удар не переломил его и не своротил на сторону. Зато у отца был шрам на правой скуле, и правой мочки не было, и глаза голубые, они светло-серые. «Так и будет, вождь Ежеслав, сын Воислава, из Ежеславля. Небо видит, земля слышит». «Небо видит, земля слышит», — эхом откликнулся отец. «В старые времена я бы оставил вас погостить на седмицу-другую и поставил бы славный пир». «Воли богов, такие времена еще настанут», — усмехнулся кроме гость, и Мечислав решил, что человек, который теперь заменит ему отца, ему, пожалуй, нравится. Когда Кромегость улыбался, в серых глазах вспыхивали искорки, как на снегу в солнечный день. «Ладно, не люблю долгих проводов. Велес на дорогу». «Велес в дом», — ответил Кромегость. Поклонился отцу, и вместе с ним склонили головы в волчьих колпаках и все его сородичи. Запоздал только сам Мечислав, не в раз сообразивший, что теперь ему надо учиться у этих людей и повторять за ними. Было зябковато от страха и до озноба любопытно. Гости взяли с собой стоявшие у забора чудные доски. С одной стороны лоснящиеся, матово-блестящие от жира, с другой – сухие и с ременной петлей посередке. Мечислав припомнил, что такие доски называются лыжами, в них ходят по снегу. Но это было очень давно, почти год назад. А для человека, встретившего четвертую зиму в своей жизни, год – это немало. Каждая доска была с одного конца заострена и выгнута вверх. Гости подхватывали доски попарно за ременные петли и выносили их за ворота городцам. Один из них свободной рукой подтолкнул к воротам Мечислава. Он прошел между столбов ворот. Вроде бы уже не единожды покидал он городец с женщинами, но сегодня был словно первый раз. И даже не потому, наверное, что вокруг лежала не летняя шумная зелень, не поющая голосом ветра осенняя рыже-золотая черная пестрота, а глубокое и сине-белое спокойствие зимы. «Барма», — сказал выкроме гость, рослому и очень широкоплечему, едва ли не в полторы его собственной ширины спутнику. «Возьмешь меньшого на закорке. Устанешь? Передашь Истоме. Потом понесет твой гость. Потом...» В это мгновение до Мечислава дошло, что его сейчас снова посадят на закорке, как женщина, когда шли через ворота. Его, уже не мальца, уже севшего на коня. «Я сам!» – выкрикнул он, подавляя позорный порыв попятиться. «Не надо на закорке! Сам пойду!» Крамегусь вздохнул, шагнул к насупившемуся, стиснувшему в рукавицах кулачки Мечиславу. Присел рядом на корточке, так что видно стало кристаллики льда на густых пшеничных усах. «Тебя как звать?» – спросил он. «Мечиславом зовут», – хмуро буркнул пасынок, из-под лобья глядя в глаза вуя. В этих серых глазах, не похожих на глаза отца, мелькали знакомые искры. «Я слышал, Вячеслав звал тебя Меньше. Раз я тебе теперь вместо него, я буду называть тебя так же. Так слушай, Меньше, ты теперь мой пасынок. А пасынка еще как называют?» «Отроком», – буркнул Мечислав и, не выдержав, отвел глаза. «А отрок называется так не потому, что может говорить, что захочет, а потому, что не заговаривает без особой нужды, особенно со старшими. Понял? Тогда я тебя спрошу, будешь говорить. А пока ты будешь исполнять мои слова и молчать. Надо научиться молчать, чтобы твои слова услышали. Надо учиться подчиняться, чтобы потом твои приказы выполняли. Понял?» Мечислав подумал, потом снова поглядел в кроме гостю в лицо и помотал головой. «Кое-что все же понял», – улыбнулся тот. «А остальное поймешь со временем». Высокий парень, которого выкроме гость назвал Бармой, подмигнул Мечиславу, кивнув себе за спину. Тот, насупясь, подошел к человеку, которого уже нельзя было назвать чужаком или гостем, а как надо было, никто не сказал. Примостился за спиной. Налучий колчан, взявший его, передал спутникам. «Ты, отрок, вот о чем подумай», – произнес Барма хрипловатым ломким баском, выпрямляясь во весь свой немалый рост. «Ты ж на лыжах раньше не ходил». Он скорее почувствовал, чем увидел, как Мечислав снова помотал головой. «Ну вот, пока к тебе приноравливаться станем, засветло не дойдем. Так что уж съезди еще разок на закорках». Теперь Барма почувствовал, как Мечислав кивнул. Подумал, стоит ли напоминать отроку, что даже умеет ходить на лыжах, за старшими ему всяко не угнаться. Припомнил, полюбилось бы самому услышать такое в годы названного родича, и решил смолчать. Даже болото зимой выглядело непривычно. Под ногами лежал ровный ковер из пушистого снега. На кроме гость ступал уверенно, оставляя за собой серые и черные следы на белом пуху. По этим следам ставили ноги и остальные, под кожаными. Пропитанными кабаньим жиром пошивнями почавкивало и хрустело. Когда вереницу путников обступили высокие, крепкие деревья, люди остановились, надевая лыжи. Барма на время ссадил Мечислава со спины. «Попрыгай покуда, попрыгай, попрыгай, успеешь замерзнуть-то». Прыгать пришлось недолго. Вскоре он снова взгромоздился на закорке Барме, цепляясь за широкие плечи, за ремни, крест-накрест перехватывающий зимний кожух. Руками его Барма больше придерживать не мог. В руках было то самое копье. Его тыльной стороной Барма отталкивался от снега то справа, то слева. Шли ровным волчьим шагом между голых дубов, между сосен, в снежных богатых шапках и закутанных в белые шубы елей. Снег шуршал под полозьями лыж. Мечислав забыл о недавнем своем возмущении и теперь только вертел головою, разглядывая обернувшийся незнакомый ликом лес. Сугробы испятнали синие цепочки следов, по большей части мелких. Но Барма на ходу тыкал пальцем, показывая ехавшему за его спиной Меньше следы лосей, кабаньего гурта, рыси. Медведи зимой спали, как и многие звери помельче. «Раньше», – проговорил вдруг шедший сразу за вождем, – «он выглядел даже старше, кроме гостя. Раньше каждый, дошедший до этих лет, уходил в чужой род. Каждый. Подальше от мягких рук бабья, чтоб рос мужчиной. А теперь только дети вождей, да и то не всех. А еще раньше, отозвался кроме гость, небо было так близко к земле, что с богами здоровались за руку, и покуда глупая баба не повесила на край неба стиранные порты сушиться, так и оставалось. Что ж теперь, каждый день жалеть об этом? Вслух над старшим не засмеялся никто, но даже Мейша, поспешно сунувшись в воротник бармина кожуха, как-то почувствовал, что все заулыбались. Но веселье вышло недолгим. Вскоре после того, как сердито засопел и смолк старший, за спиной раздался, сперва тихий, а потом нарастая все громче и громче, тоскливый, многоголосый зов. Мейша раньше уже слышал этот хор, далеко разносившийся над лесами и болотами, голос охотящейся волчьей стаи. Надо сказать, он всегда слушал его, хоть и с некой тревогой и теснотой в груди, но настоящего страха не испытывал, не говоря уж о том, что от стаи его до сего дня отделяли болото и стены городца. Он много раз видел шкуры волков и их зубастые черепа, привык причислять себя к роду много более опасных хищников, чем серые охотники. То, что оставалось от человека, попавшегося зимой в голодную стаю, сын вождя Ижеслава ни разу не видел. «Ходу!» — крикнул кроме гость, силой отталкиваясь древком своей рогатины. «На лугах уменьшиться взять хотят, надо раньше пройти!» Рогатины замелькали в руках людей из Катигош. Шелест лыж стал похож на свист, но он растворился в накатывавшемся сзади скорбном многоголосье. Вой, словно попутный ветер, придавал маленькому отряду скорости. Но когда впереди расступился лес, такие же рыдающие голоса раздались с той стороны реки. Из леса на другом берегу сыпанули, как горох между несжатых пальцев серые. Сзади уже хрустел снег под лапами другой половины стаи. «Влево, к обрыву!» крикнул кроме гость, и все повернулись за ним. Мечиславу казалось, что это весь мир ходил вокруг ходуном. К обрыву на правом берегу реки они не успели. Их взяли в кольцо на льду. Вождь крикнул. «Барма! Пацанка в середину! Истома к нему!» Мечислав очутился в снегу. Едва не плюхнулся в него позорно. Носом. Рядом встал мальчишка лет на 7 старше его. В одной руке топорище чекана, другая обмотана плащом. Глаза горят. Мейша огляделся вокруг, только укрытыми плащами спины до тылья взятых наперевес копий рогатин. Рядом грудою лежали спешно скинутые лыжи. «Не видно ж ничего!» – возмущенно вскричал Мечислав, забыл в этот миг о наставлениях воя кроме гостя и поправляя съехавшую шапку. «Молчи, сопля!» – злобно и хрипло одернул его из тома. «Кабы не ты!» Что было бы, кабы не Мечислав? Старший мальчишка сказать не успел. Трубно взвыла одинокая волчья глотка, и стая пошла на приступ ощетинившегося рогатинами живого острога. Рычание набегающей серой волны и столь же лютый человеческий рык в ответ, клацанье зубов и влажный шелест прорывающих крепкую волчью плоть перьев рогатин, взрыки, срывающиеся на визг, оплывающие в присмертный скулёж. «Не волки вы!» – прокатился над ними голос кроме гостя. «Псецы! Не мыль вас досыта хазариной кормим! Не мыль от каждой добычи долю вам оставляем!» Снова короткий вой и всплеск боевого рыка. Огромная, мохнатая, светло-серая, с разверстой алой пастью в клубах пара, рушится сверху. Гремят лыжи. Мечислав отпрыгивает, вытаскивая нож. Но прежде чем он даже успевает подумать об ударе, в один из желтых глаз по ту сторону белозубой пасти, между этих глаз обрушивается удар чекана из тома. Волк роняет голову, дергает лапой. Пар над рядами острых зубов все реже. И только тут мальчишки замечают, что брюхо у волка распахано пером рогатины. Потроха пестрым дымящимся ворохом выкатились на снег. Да и они оба с ног до головы забрызганы вишневым. Пахнет тяжко, ржаво и пряно. «Живы?» – окликает их голос Бармы. «Чего нам будет?» – отзывается Истома. Глаза у него белые и пустые, потом оживают. Зацепившись за желтый лепесток ножа, торчащий из Мечиславовой рукавицы, Истома подмигивает пасынку. Смеется. Смеется в ответ и Мечислав. «Ладно». Голос Бармы гаснет в рыке новой волны. Сколько же их там? Впрочем, об этом думает Истома. Мечиславу пока такие мысли не по летам. Не по летам замечать, что кольцо спин вокруг смыкается все теснее, что дыхание новых сородичей тяжелеет. Вдруг звуки сражения разрывают новый, словно несколько длинных кнутов хлопнуло в раз. Короткий высвист, тоже на несколько голосов, и взрыв визга за стеной у плащей. Хлопки, свист, визг. Мечислав узнает звуки. Так бывает, когда молодые воины упражняются в стрельбе. Мечислав смотрит на Истому, видит, как тот вглядывается куда-то ввысь, поверх не только невеликого роста самого Мечислава, но и шапок сородичей. Там, за ними, высокий берег, к которому торопился и не успел вождь, кроме гость. На берегу между соснами стоят люди, незнакомые, но одетые так же, как люди, кроме гостя, или жители городца, в котором рос до сих пор Мечислав. В руках у них луки, и незнакомцы щедро посылают в стаю, окружившую людей, кроме гостя, стрелы. Спины в плащах расступились, и в открывшейся промежутке видны стали волчьи трупы, взъерошенные серые груды на поалевшем снегу, не одна дюжина, и даже не две. Остатки стаи опрометью неслись на левый берег, кустью впадавший в большую реку Меньшица. «Куда же они так заторопились, а?» – раздался с высокого берега звонкий голос из самой середины строя стрельцов. «Свадьбам волчьим вроде еще не скоро срок». Говоривший был молод, то есть, на взгляд Мечислава, он был одним из больших, но он понимал уже, что этот большой – младше отца или вуя, кроме гостя, хоть и заметно старше, скажем, Истома. Усов у него толком не было, так, топорщащаяся на пухловатой еще верхней губе, под вздернутым носом, прозрачная пшеничная поросль. «Не думал, что скажу это, но рад видеть тебя, Лихобор, сын Бронебора». Медленно проговорил вуй, кроме гость. Он глядел на спасителя своего отряда снизу вверх, чуть наклонив голову влево. «Не могу ответить тебе тем же, Кривонос!» Голос стоявшего на берегу звучал так весело, что Мечислав не сразу понял, что тот сказал. Лица спутников, кроме гостя, закоченели. Те, кто стоял на берегу рядом с Лихобором, не торопились опускать луки, и стрелы лежали на тетивах. «Меня называют кроме гостем!» Голос вуя помрачнел. Лихобор подался вперед, даже наклонился, словно собираясь поведать вождю, кроме гостю, что-то тайное. Он по-прежнему улыбался, а чтобы обратить внимание на выражение глаз, Мечислав был еще мал. «Я стою на своем берегу, Кривонос, и на нем я решаю, кого и как мне называть», — сказал он, доверительно понизив голос. «А вот скажи, сделай милость, что тут делаешь ты?» «Я не на твоей земле, Лихобор». Отвечал вы, кроме гость. Говорил он спокойно, но даже Мечиславу стало вдруг будоражаще ясно, что мирно они с этими людьми не разойдутся. «Я стою на льду реки, а она ничья». «И поэтому ты со своими людьми стоишь, Кривонос, а не лежишь вместе с этими». Лихобор кивнул на меховые груды, из которых неподвижно торчали пернастые древки. По стреле на зверя. Стрелки Лихобора били один раз и не промахивались. «Но ты подошел вплотную к моему берегу, и за это тебе придется ответить!» Кремегость шумно вздохнул. «Назначай день и место, вождь Лихобор. Сегодня мне не досуг мериться с тобой силами. Надо засветло довести до моего гнезда, сестрича пасынка!» Мечислав, слыша, что речь идет о нем, даже смутился, и ему вновь пришлось давить в себе порыв попятиться, а то и вовсе нырнуть за спину к угрюмо зыркавшему на Лихоборовиче Истоме. Но Лихобор и не повел глазами в сторону мальчишки, сегодня впервые севшего на коня. «Знаешь, Кривонос», — сказал он все тем же доверительным голосом, «а я ведь даже про тебя не слышал до нынешнего дня, чтобы ты прятался за мальцов». «Я не малец», — рванулся было крикнуть Мечислав, но Истома опустил руку ему на плечо, дернув назад. В разговор вождей не пристало вмешиваться и дружинникам, не то что отрокам. Выкроме гость, не сдержавшись, плюнул на красный снег. «Лихобор», — сказал он в тон доверительному голосу молодого вождя, наклонив голову к левому плечу. «А ты всегда такой храбрый? Или только когда стоишь на обрыве над чужой головой?» Лихобор запрокинул голову и радостно расхохотался. «Давно бы так!» – воскликнул он и, вытащив из-за спины дубинку, съехал вниз по крутому берегу. Совсем так, как мальчишки в родном городе Мечислава съезжали со склонов крыш. Все еще смеясь, поднялся, отряхнул плащ, сделал несколько шагов, покачнувшись, заметил с легким удивлением. «Ого, скользко!» Так мог бы идти навстречу им кто-нибудь из старших братьев Мечислава. Казалось, он сейчас нагнется, зачерпнет ладонью снег и примется катать снежок, запустить им в кроме гостя. Только в правой руке вместо снежка покачивалась булава, топорщась граненными шипами навершия. Вуй кроме гость отцепил колчан и налуч, передав их стоявшему рядом. Рогатину еще раньше принял у вождя, подошедший барма. Дубинка у него была с каменным, а не с бронзовым навершием. Яблоко из красного гранита с шестью пропиленными вдоль бороздами. Вокруг левой руки он одним плавным и быстрым движением обернул полу плаща. Вожди сходились неторопливо, каждым шагом пробуя неверный лед. Сухим стуком скрестились две булавы. «Слушай», — почти дружелюбно произнес Лихобор, пока они, скрестив оружие, оказались лицом к лицу. «Можно я приберу твоих овдовевших баб? А то неладно будет оставлять женщин без защитников в такую пору». Он вдруг резко убрал булаву в сторону и тем же движением хлестанул, разворачиваясь краем плаща навстречу лицу кроме гостя. Тот сумел уйти от просвистевшего у щеки войлочного подола, и по льду они разъехались порядочно. «Вряд ли», — проговорил вождь кроме гость, снова подбираясь к соседу-сопернику на расстояние удара. «Моим женщинам не слишком нравятся сопляки». «Впрочем, что я?» Отозвался тот, двигаясь навстречу. Не отозвался. Продолжил, будто противник не говорил ничего. «Уж если они прожили как-то рядом с тобою, Кривонос, без тебя они и подавно не пропадут». Бойцы сошлись. Успели дважды ударить друг дружку булавами. И оба загасили удар. Поймав на полу плаща, прежде чем скользящие по льду пошевни, развезли их в стороны вновь. «Одного я боюсь», — с паром выдохнул кроме гость, разворачиваясь к недругу. «О да!» На сей раз Лихобор и впрямь откликнулся на его слова довольным смешком. «Я верю, Кривонос! Сейчас ты и впрямь боишься одного!» Дышал он, однако, не легче старшего поединщика, а лицом покраснел так же. Со стороны могло бы показаться смешным, как они, упираясь краями ступней, косолапи, рванулись друг к другу. Но сторонних тут не было, а свои смотрели не на ноги, на лица и руки. Смешного не видел никто. «Боюсь, что твой длинный язык сболтнет что-нибудь, за что придется все же оторвать твою пустую голову». Лихобор, зарычав, стеганул подолом по булаве противника. Кроме гость успел ее отдернуть, но не увернуться от удара медноголовой булавы сверху вниз. Только и смог шатнуться вправо, подставляя оружию соперника не голову, а плечом. Рука его обвисла плетью, а сам кроме гость опустился на одно колено. Торжествующе закричал Лихобор, занося булаву для последнего, завершающего удара. Заорали его давно позабывшие про луки в руках стрельцы, и невольно вскрикнули люди Хатигоша. Но в следующее мгновение шипастая булава еще не успела толком подняться. Гранитный пернач кроме гостя вылетел из-под плаща и боднул раскрывшегося в ударе противника в подвздошье, не как булава, а будто копье или нож. Подавившись победным кличем, в распубурил лицом, Лихобор согнулся вдвое, почти лег животом на услужливо подставленное правое плечо старшего вятича. Тот же рывком выпрямился, а в следующее мгновение поскользнулся. Лихобор свалился ему за спину, а сам вождь кроме гость смаху сил и без того оглушенному противнику на грудь, выбивая из него остатки воздуха. Шипастая булава, крутясь, отъехала по льду в сторону, уткнувшись в мохнатый, в черном кровавом льду волчий бок. Теперь уже радостно завопили спутники Мечислава и негодующие люди на обрыве. Один даже вскинул было лук, но стоявшие рядом ухватили его за руки, что-то горячо объясняя. Кроме гость стянул подол плаща с лица побежденного соперника. Тот был занят непростым делом, пытался снова обучиться дышать. Древко пернача кроме гостя, улегшееся поперек горла, не слишком способствовало этому занятию. «Но, говори», предложил кроме гость. Лицо его из красного стало белым, но голос звучал твердо и ровно. «Чего говорить-то?» Попытался по-прежнему ухмыльнуться Лихобор. Выходило еще сквернее, чем дышать. «Ну, не пощады ж тебе просить». У кроме гостя улыбка, хоть и перекошенная, вышла лучше. «Предлагаю побратимство». Лихобор рванулся. На кроме гость сидел на груди соперника неколебимо, как древний валун. Обе ватаги переменились в стороне с ноги на ногу, выжидая, чем закончат свои дела вожаки. «Не дури», – тихо сказал кроме гость. «О роде, о сестрах своих подумай, недотепа. Принудишь сейчас тебя убить. С ними что будет?» Лихобор откинулся головой на лед и прикрыл глаза. «Кроме гость, сын дивногости из Хатигош», – хрипло проговорил он. «Будь мне старшим братом, а я буду младшим». Кроме гость привычно наклонил голову к левому плечу, дернул щекой, выпрямляя шею. «Лихобор, это должны слышать не одни боги», — сказал он, глядя недавнему противнику в глаза. Лихобор зажмурился, крепко сцепив зубы, вздохнул поглубже и повторил громко, почти крикнул. «Будь не старшим братом, а я буду меньшим!» Кроме гость поднялся неловко, как-то кособоко. «Будь мне младшим братом, а я буду старшим», — ответил он, засунув пернач за пояс и протянув руку новому побратиму. Оба отряда, не сговариваясь, перевели дух. Одним не хотелось лишиться вождя, другим столь же мало улыбалось уходить по льду, оставляя за спиной лежащие на тетивах стрелы, озобленных гибелью вожака соседей. Решение, кроме гостя, подошло всем. Разве только Мечислав чувствовал себя чуток разочарованным. Он надеялся увидеть, как отрубают те самые головы, что украшают чистокол в городце. Впрочем, если подумать, голов таких же людей, как те, что жили в городце, на чистоколе он не видал. Только звериные, да чернянных бородатых южан. А встречные, хоть и вышло сперва с ними размирье, были такими же, как люди из его городца или из этих самых Хатигош, куда они направлялись сейчас. Вятичи, подумал он. А еще были хазары и прочие племена, которые подчинялись их кагану, каганы, а еще были русы, с которыми дружил его дед. На свете жило гораздо больше людей, чем он до сих пор видел. «Волков поделим по чести», — говорил тем временем Лихобор. «Со стрелами мои, на рожон взятые ваши». «Да всех себе забирай», — пожал плечами кроме гость. «Ни рук у меня нынче, ни времени». «Вы теперь хоть вдоль делите, хоть поперек», — вмешался в разговор вождей старший в отряде кроме гостя. «Проку-то, покуда вы плясали, заколодили уже все. Ни шкуры с них сейчас толком снять, ни другого чего». «Слыхал, брат Лихобор, чему дядька не мир учит?» — усмехнулся углом рта кроме гость. Тула и на луче он из рук дружинника так и не принял, и левая рука висела по-прежнему. «Ты как в другой раз чужаков, что у тебя зимой зверя бьют, поймаешь? Драться погоди, сперва битого зверя освежуй там, а потом уж за оружие берись». Лихобор ответил блеклой усмешкой. «Ты как хочешь, кроме гость». По всему, вождь чужаков в последнее мгновение спохватился стряхнуть с языка, прилившее к нему обидное прозвище соседа. «А мы зверя другого приберем. Мех на шапке сгодится. Потроха да жир на разное снадобье. Зубы на береге. Жилы на тетиву». «Дело твое, брат», — пожал одним плечом кроме гость. «А нам в дорогу пора. И так в потемках добираться придется». Лихобор пожевал губами, досадливо кривясь, словно разрываясь между желанием смолчать и рвущимися на язык словами. «Кроме гость», — наконец решился он. «Брат кроме гость, тут в лесу недалеко наша охотничья зимовейка. Там всем нам можно будет переночевать. Буду рад видеть тебя гостем». Кроме гость поглядел на неяркое зимнее солнце, касавшееся верхушек деревьев на высоком берегу реки, качнул головой и ответил. «А я рад, что теперь зову тебя братом Лихобор. Ты хорошо придумал. Пойдем». Люди Лихобора назывались они Брестом, Державою, Одинцем. Он-то и хватался за лук, Меланегом, Языком. Быстро повыкорчивали свои стрелы из действительно успевших закоченить волчьих трупов, двоих волков, причем из взятых из рогатины людьми кроме гостя, они подняли наверх и там привязали к небольшим саням. Поднялись на склон и новые родичи Мечислава, и он сам. Зимовейка и впрямь оказалась неподалеку, припрятанная в склоне холма так, что, не зная, в ельнике вход в землянку и не разглядишь. Лихобор подошел первым, сняв рукавицу, костяшками пальцев постучал в притолоку. «Пусти, хозяин ласковый, не век вековать, а ночь ночевать!» Только после этого он вынул клин и с немалой натугой отодвинул заметную чуть ли не до четверти дверь из двух крепких плах. Сняв шапку, глубоко поклонился низкой притолоке и исчез в полутьме. За ним зашли его люди, почтительно касаясь косяка рукой, а потом и гости. Лыжи сложили двумя вежами по сторонам двери. В землянке зимовейки было просторно, но не для двух отрядов. Сразу стало ясно, что спать всем придется сидя. Хоть это и лучше, чем ночевать прямо в лесу. Держава развел огонь в очажке у дальней стены. Первое время кресало чаще попадало по замерзшим пальцам, чем по кремню. Да и клочок бересты соблаговолил заняться не сразу. «Держав, ты там огонь добываешь? Или так, руками машешь, чтоб согреться?» Подделся товарищ Меланек. Засмеялись сперва хозяева, потом подхватили люди кроме гостя. Смех смехом, а Мечислав и впрямь успел согреться в полной людей зимовейке еще раньше, чем огонь, наконец, распробовал и бересту, и пучок веток растопки. Вожди тем временем назначили часовых. Лихобор хотел ставить своих, как принимающий гостей хозяин, но вы, кроме гость, отказался от такой любезности нового побратима. Договорились, что сторожить будут вдвоем, по человеку от каждого отряда. Так и выспаться все успеют. И безопасно будет. И в зимовике дышаться будет чуть легче. При свете лучины тот же держава оглядел плечевую окраме гостя, приложив к отеку горсть снега. Потом потыкал узловатым пальцем в плечо то там, то тут, спрашивая, больно ли. Выслушав, порадовал побратима своего вождя и его отряд добрую вестью. Кости целы, только плечо с устала соскочило. После этого он вложил кроме гостю в зубы березовое полежко. Снова пристально всмотрелся в опухшее, посиневшее плечо. А потом вдруг вцепился обеими руками и резко дернул. Что хрустнуло громче, сустав в пальцах державы или полено в кромегостевых зубах, Мечислав так и не понял. Угревшись между образцом и истомой, который сам клевал носом, он задремал под голос державы. «Пальцами теперь пошевели, пальцами. Хорошо гнуться». Первый день его отрочества выдался беспокойным.